Возле этого алтаря Дин Хао увидел не маленькие чаши, а целых 4 котла в форме драконов. Чтобы заполнить их, ему пришлось израсходовать аж 2/3 своего запаса крови Чжухуай. Сделав это, Дин Хао запрыгнул на золотистый алтарь и протянул руку к пламени. Он почувствовал жар, который постепенно распространился по всему его телу. Затем все резко изменилось. Мир потемнел, все вокруг исчезло, будто его только что телепортировало. Дин Хао оказался посреди абсолютно черного пространства. Куда ни посмотри, простиралась лишь холодная беззвучная темнота, не было даже ветра. Единственный свет исходил из сгустка золотых огней впереди. Что случилось? Я ведь просто зажег божественное пламя, как я здесь очутился? Дин Хао нахмурился. Его тело парило из стороны в сторону, будто он оказался в вакууме. Странное происшествие наверняка было как-то связано с божественным пламенем над статуей того человека. Его сюда переместило, потому что он прикоснулся к золотистому пламени, или все вокруг иллюзорное, и он просто видит сон. В этот момент: «Жалкий иноземец, почему ты еще жив? Посмеешь выйти со мной на бой?» Из сгустка золотых огней донесся величественный и благородный голос. Дин Хао почувствовал, как яростная духовная энергия, появившаяся вместе с голосом, моментально пронеслась по всему пространству вокруг. «Иноземец?» Дин Хао удивился. «Это о нем?» Но тут голос резко изменился. «Хаэм, ты не иноземный демон, еще один муравей, который не боится смерти и хочет заполучить мои божественные сокровища. Жалкое насекомое, как ты смеешь посягаться на божество? Твое тело станет моей подпиткой, умри!» Не успел голос затихнуть, как из сгустка света, как щупальца, бешено разлетелись золотистые нити. Будто молнии, нити примчались к Дин Хао и окутали его тело. Окончание их превратились в иглы и в следующую секунду вонзились в крепкие мышцы Дин Хао. «Дело плохо!» Дин Хао почувствовал, как жизненная энергия непрерывно убывает по нитям из его тела. Он принялся брыкаться. Ему удалось высвободиться от нескольких сотен золотистых нитей. Тем не менее, почти сразу же сгусток света выстрелил новыми. Без малейшего промедления они вновь со всех сторон окутали Дин Хао. Все больше и больше иголок вонзалось в его тело, поглощая жизненную энергию. Ха-ха-ха, кто бы мог подумать, что у муравья будет настолько огромная жизненная энергия. Вновь зазвучал голос. «Но соболезную, если бы ты не попытался украсть божественные сокровища, то остался бы в живых. Моя миссия должна продолжаться, я обязан сохранить родословную божественного королевского двора. Даже если я стану кровавым демоном, я не отступлюсь». У Дин Хао не было времени обращать внимание на гремящий голос. Из-за неожиданной атаки он попал в крайне плачевное положение. Когда Жэнь Сяо и толстый кот Си Юэ зажигали свое божественное пламя, у них таких проблем не возникло. Похоже, сам он был слишком жадным. Алтарь, который разместили на самой вершине пирамиды, явно чем-то отличался от других. Не стоило так безрассудно пытаться разжечь его божественное пламя. В любом случае, сейчас не время сожалеть о содеянном. Дин Хао принялся со всей силы брыкаться. Золотистые нити сдавили его с силой властителя боевых искусств в 2 этапа. Когда у Дин Хао наконец вышло вырваться, он выкинул руку вперед и призвал из кольца хранения ржавый меч с демонической саблей. Сразу же он закачал в них ци небесного огня и льда. Высвободив великую силу клинков, он рубанул по золотистым нитям. Но в ту же секунду произошло и еще кое-что. Вместе с ржавым мечом и демонической саблей из кольца хранения показалось зеленое свечение. У него был некий таинственный шарм. В нем не ощущалось никакой силы, и все же с его появлением золотистые нити разом утихомирились. «Что?» Сгусток золотого света удивленно вскрикнул. Дин Хао удивился и замер, временно перестав поддерживать мощь ржавого меча и демонической сабли. Затем зеленое сияние принялось активно расширяться, перемешиваясь с тенью, будто это было изображение от какого-то проектора. Вскоре в пространстве сформировалось несколько слов. 7 день 7 месяца, в храме долголетия, никто не шепчет ночью. Сердце Дин Хао затрепетало. Он сразу понял, откуда взялись эти слова. Они были записаны в нефритовом медальоне, который ему дала посланник Дин Хунлы. В критический момент медальон вдруг по своей воле вылетел из кольца хранения и расцвел зеленым светом, проецируя выгравированный на себе стих. Что его такое спровоцировало? Сердце Дин Хао объял шок. Все, что ему дала Дин Хунлы, нефритовый медальон и костяной браслет, в итоге сыграло свою роль. Неужели все это было случайность, или она заранее это предвидела? Зачем ей было давать ему такие важные вещи? 7-й месяц, 7-й день, никого нет, Никто не шепчет. Этот медальон, медальон божественного двора. Младший, муравей, быстро отвечай, откуда у тебя этот медальон? С появлением золотого медальона голос из сгустка золотого света вдруг задрожал. Его словно охватило неудержимое возбуждение. Дин Хао удивился, но не ответил. «Кто ты такой? Неужели ты?» Голос словно о чем-то подумал и взбудоражился еще сильнее. Из сгустка света вытянулась золотистая рука. Протянувшись вдаль, он схватилась за нефритовый медальон. Сразу же после этого нить, недавно пронзившая руку Дин Хао, капнула на медальон немного его крови. Постепенно нефритовый медальон поглотил кровь. «Ааак!» Сгусток света безумно заревел. В его реве чувствовалась взволнованная радость, но вместе с ней и печаль. Яростные волны духовной энергии неостановимым ураганом пронеслись по темному пространству. Дин Хао настороженно схватился за меч с саблей. Спустя минуту все наконец утихомирилось. «Ха-ха-ха! Нашелся! Сколько я ждал этого дня, и вот он, наследник божественного королевского двора! Младший! Твой ли дух привел его сюда? Знаешь, сколькие годы я прождал его?» Голос стал тише, но все еще не скрывал своего волнения. Золотистые нити мигом опустили Дин Хао и вернулись в сгусток света. Нависла тишина. Теперь золотое сияние казалось каким-то неуверенным, будто активно подбирало слова. Дин Хао отчетливо почувствовал, что исходящие из него духовные волны больше не были холодными, а наоборот, стали добрыми и нежными. «Я напугал тебя, дитё. Я не узнал тебе, многие годы смутили мой разум». Голос золотого сгустка вдруг срал теплым. Он напоминал доброжелательного старца. Дин Хао поразился и спросил: «Вы кто? Вы меня знаете?» Сам не зная почему, когда медальон поглотил его кровь, Дин Хао почувствовал, что золотое сияние вдали вдруг стало для него как давно потерянный родственник. «Дитё, я твой дядя», — сказал взволнованный голос. «А?» — Дин Хао нахмурился. «Они ведь уже наладили общий язык, зачем вдруг ругаться?» Глава 562. Давняя история. «Дитё, я, клятвенный брат твоего отца, можешь звать меня дядей». Исходивший из золотого сияния голос не скрывал своего возбуждения. «Я столько лет ждал, и вот, ты наконец явился». Дин Хао немного замешкался. «Подождите, вы говорите, что ждали бесчисленные годы, но мне всего 16, может, вы ошиблись?» Время явно не состыковывалось. «Ошибка невозможна, амулет может принять лишь кровь сына моего младшего, это подарок от моего брата его жене, он раздобыл его с древней вершины Ци, величайшей среди божественного континента». Золотое сияние предавалось воспоминаниям. «Хе-хе, в те времена мой младший был несравненным гением, первым на всем божественном континенте, у него были триллионы слуг, даже путешествие на запретную древнюю вершину Ци было для него не сложнее загородной прогулки. Он раздобыл там этот нефрит и вырезал на нем стих: «Семь день, семь месяца, в храме долголетия, никто не шепчет ночью», с помощью которого и завоевал сердце богини Юй Цинчен. Ха-ха-ха. Дин Хао еще сильнее запутался. Божественный континент, древняя вершина Ци, триллионы слуг, о чем он вообще? Дин Хао точно знал, что жил он на бескрайнем континенте, который делился на 5 регионов: восточный, южный, западный, северный и центральный. Об был крайне большим, согласно легендам, даже божество не в состоянии пройти весь континент от края до края. Одна только снежная провинция простирается на многие тысячи километров, а это самая мелкая провинция северного региона. Сам северный регион занимал территории в миллион километров. И даже среди всех остальных регионов он был самым мелким. Можно себе представить, насколько огромным был весь континент. А о божественном континенте Дин Хао прежде ни разу не слышал. Может, это просто так называется какая-то местность в одном из 5 регионов? «Дитё, я смотрю, ты не знаешь своего прошлого», — сказала золотое сияние. Дин Хао кивнул. Он вырос в мусорном регионе секты Пытливого Меча. Так-то говоря, навряд ли у него было какое-то великое происхождение. И все-таки из своего раннего детства Дин Хао почти ничего не помнил, а когда вступил на лестницу Пытливого Сердца к небу, он вдруг увидел очень странную картину. Перед Дин Хао предстало поле боя, на котором сражались ужасные демоны и божества в золотистой броне, а среди них пара, мужчина и девушка с ребенком на руках, которых многие преследовали и защищали. Вдруг в голове Дин Хао промелькнула молния. Неожиданно он вспомнил, кого именно ему напоминал великий воин, изображенный на золотом алтаре. Его броня выглядела точно так же, как у мужчины из его видения на лестнице Пытливого Сердца в небо, который держал ребенка. Темпераментом они тоже крайне походили друг на друга. «Смотрю, младший много думал о том, как защитить тебя?» Из золотого сияния раздался вздох. К макушке Дин Хао медленно протянулась золотистая ладонь. Тот нахмурился. «Не волнуйся, дитё, я тебя не раню. Я покажу тебе твою жизнь, твое прошлое, и расскажу тебе о твоей ноше», — нежно произнесло золотое сияние. Дин Хао немного помялся, но решил уступить. Развитое искусством победы интуиция подсказывала ему, что золотое сияние говорило правду. Кроме того, ему и самому хотелось узнать, кем же был тот Дин Хао, чье тело он унаследовал. Прикосновение золотистой ладони напоминало руку старика, который гладит своего внука. К голове Дин Хао из макушки прошел поток теплой энергии. Затем последовали картинки, он словно попал в кинотеатр. Мозг Дин Хао заполонили образы. Постепенно все прояснилось. Перед ним открылось странное изображение. Божественный континент. Огромный мир, покрытый духовной энергией. Божественный континент полон загадок и тайн. Его населяют сотни раз, мастеров тут не меньше, чем облаков. Святые и мудрецы неисчислимы, а высшие определяют целые поколения, преклоняют перед собой героев и создают многочисленные прекрасные легенды. Управляют этим континентом великие секты и благородные кланы. На востоке божественного континента правит великий божественный королевский двор. История королевского дворца была невероятно славной и простиралась в глубокую древность. Властитель божественного дворца именовался богом-императором, он властвовал над бесчисленными мастерами и числился одним из немногих высших мастеров континента. Армия божественного двора была непобедимой, величайшей силой на всем континенте. У бога-императора было 13 сыновей, каждый считался несравненным мастером. Старший же сын, Дин Шинтань, и 13-й, Дин Чиагунь, были настоящими драконами среди людей. Только 13-кратный сын, Дин Чиагунь, не был кровным отпрыском бога-императора. По слухам, тот усыновил его и причислил к своим 13 сыновьям за невероятный талант Чиагуня. Божественный двор властвовал над обширными и процветающими землями. Однако однажды случилась смута. Началась война, западный властитель пернатой расы вместе с многомиллионной армией вторгался на древнюю вершину Ци. Бог-император пришел в ярости и отправил своего старшего сына, Дин Шинтаня, вместе с войсками божественного двора отразить нападение западной пернатой расы. Битва продлилась полмесяца, трупы заполонили гору, потекли реки крови. Дин Шинтань был поистине божественным гением, он истребил многих мастеров пернатой расы и отбил их на 150 000 километров от древней вершины Ци. Затем он заставил короля пернатой расы подписать мирный договор и отвести свои войска. Домой Дин Шинтань и его армия возвращались под облаками знамен. Его аура простиралась до небес. Корабли божественного двора прорезали облака и собрались в ровную формацию, застыв меж небом и землей. Впереди собралась армия. В патоках фиолетового Ци стоял, сияя золотым светом, главный флагман. Он напоминал короля, который свысока осматривает своих подданных. На мачте корабля формой напоминавшей божественного дракона стояло несколько рослых воинов в золотистой броне. Все они были несравненными мастерами. Это были старший сын бога-императора и его братья. Старший, победа на вершине Ци изрядно потрепала пернатую расу. Теперь эти птицы еще несколько тысячелетий не посмеют нарушать границы нашего божественного королевского двора. Ха-ха-ха. Восьмой сын бога-императора, Дин Чулинь, засмеялся. Властвующий отец в последние годы углубился в тайны вечной сансары. У него нет больше времени заботиться о делах королевского двора, так что скоро титул отойдет одному из наследников. Старший, сегодня ты совершил великий подвиг. «Ты обязательно станешь богом-императором». Дин Шинтань покачал головой и улыбнулся. «Отец невероятно могуч, как мне предугадать его мысли? 13-кратный брат еще молод, пусть он станет богом-императором». Воин был худ и грациозен, будто нефрит. С первого взгляда Дин Шинтань напоминал ученого. Вокруг его тела струился божественный свет, а у бровей мелькали золотистые молнии, которые, казалось, порождали и уничтожали все на этом свете. Его волосы ярко сияли, а сила была неизмеримой. Дин Шинтаня считали красивейшим мужчиной божественного двора. Старший сын бога-императора отличался несравненным талантом. В его словах всегда был некий необъяснимый шарм, от которого любой собеседник проникался к нему истинным уважением. 13-й, Дин Чулинь усмехнулся. Он безродный бастард, его кровь нечиста, и характером он жадный до власти злодей. Как такой может удостоиться титула бога-императора? Именно, сказал четвертый сын бога-императора, Дин Синхуа. Старший, 13-й всегда демонстрирует напускную лояльность, да и мастер Вэньшен не видит в нем ничего плохого, но мне всегда казалось, что за своим добрым личиком он что-то замышляет. Нельзя быть с такими беспечным, он приемный сын властвующего отца, и никто, кроме него, не знает, откуда именно он взялся. Старший, тебе следует быть осторожней. Дин Хао Синхуа родился с двойными зрачками, благодаря им он мог видеть через любую ложь и распознавать истинные намерения людей. Его предположения были отнюдь не безосновательными. Дин Шэнтэнь улыбнулся и сказал: «Может, мастер Вэнь Шэнь что и проглядел, но как властвующий отец мог чего-то не заметить? Вы просто еще не привыкли к 13-му, думаю, он хороший человек, да и властвующий отец явно ему не без причины ему доверяет. Если он станет следующим богом-императором, то с божественным двором все будет хорошо. Меня самого трон не интересует. Императору приходится столько времени тратить на управление триллионами своих подданных. Сперва это кажется великой властью, но вскоре понимаешь, сколько этому придется уделять времени и усилий. Если бы отец не тратил столько времени на властвование, боюсь, он бы уже давно завладел вечным троном. Ха-ха, чем становиться императором, я лучше продолжу проводить время дома, с женой, ха-ха-ха. Старший, ты... Дин Чулинь разозлился и сказал: «Скажу прямо, с тех пор, как ты женился на Юй Цинчен, ты слишком много времени проводишь на своей мягкой кровати». Завистливое лицо восьмого рассмешило Дин Шэнтэня. «Возможно, старший и прав, титул бога-императора далеко не так привлекателен, как ты себе представляешь», — вдруг заговорил третий брат Дин Синюнь. «Так или иначе, по-моему, из ниоткуда взявшийся бастард не должен править божественным двором», — Дин Чулинь агрессивно сказал. «А ты третий, неужто поддерживаешь этого мерзавца?» Дин Синюнь ничего не ответил. Среди всех 13 сыновей бога-императора он был наименее разговорчивым. «Хаэм, даже если ты, старший, не хочешь противостоять этому ублюдку, этим займусь я», — усмехнувшись, сказал Дин Чулинь. Не успел его голос затихнуть, как вдруг зазвенели колокола. Мелькнул сгусток света, перед братьями склонился гигантский орел. «Докладываю божественным наследникам, обнаружен корабль божественного двора». «Корабль божественного двора?» — Дин Чулинь нахмурился. «Мы все еще в 15 миллионах километров от имперской столицы, в радиусе 5000 километров не должно быть никаких войск божественного двора. Откуда здесь взялся корабль? Кто его отправил?» Гигантский орел сказал: «Это флот Мокэ-13-го божественного наследника». Дин Синхуа удивился: «13-го? Откуда он здесь?» «Старший, будь осторожней. В флот Мокэ входит самые верные 13-му войска. Они беспрекословно ему верны, и среди них немало мастеров. Боюсь, если он натравил сюда свою армию, значит, задумал что-то недоброе», — быстро напомнил Дин Чулинь. Дин Шэнтэнь слегка улыбнулся и ничего не ответил. Он приказал армии остановиться и вместе со своими братьями превратился в сгустки света и отправился встречать приближающийся корабль. Глава 563. «Мы взросли от одного корня. На небе завис флот из 1000 черных кораблей. Над ними висели боевые штандарты с изображением черного дракона с 5 когтями. Смотря на них, ощущалось удушающее давление. Развиваясь на ветру, дракон выглядел крайне зловеще и угрожающе. Командир флота Мокэ, Цзинь Шочжи, приветствует ваше высочество, старшего божественного наследника». Напротив, на одном из черных кораблей, склонился на одно колено гигант ростом в 10 метров и силой на полшага в стадию святого боевых искусств. Он напоминал каменную скалу, его голос звучал будто раскаты грома. «Что такое?» — поднял голову и спросил Дин Шэнтэнь. «Ваше высочество, старший божественный наследник, известия о вашей победе уже достигли имперской столицы. 13-кратный божественный наследник отправил меня, своего подданного, передать вам подарки и поздравления», — уважительно сказал Цзинь Шочжи. «Какое невежество, мой брат, старший наследник бога императора, за великое свершение его должен поздравить царствующий отец, почему 13-й взял это на себя? Что он о себе думает? А ну пошли вон, сейчас еще испортите нам настроение». Слова восьмого брата Дин Чулина были грубыми и колкими. Но Дин Шэнтэнь поднял руку, остановил его, и слегка покачал головой. Затем он будто что-то заметил, улыбнулся и сказал: «Цзинь Шочжи, ты старый слуга нашего божественного двора, не нужно церемоний. Не хочу смущать тебя, пусть 13-й придет и скажет все сам». Выражение лица Цзинь Шочжи резко переменилось. Он начал мяться, не зная, что сказать. В ту же секунду сзади из облака черного тумана раздался смех. Темная ци сгустилась и превратилась в худого юношу, по виду лет 20, с длинными бровями и узкими глазами. Его губы были тонкими, а лицо белым как порошок. Слегка поклонившись, он сказал: «Твоя сила действительно поражает, старший брат, мне как младшему только и остается, что идти по твоим стопам. Ха-ха, приветствую тебя, старший брат. 13-й, ты, зачем ты привел сюда флот из имперской столицы, что ты такое замыслил?» Сразу поднял голос восьмой брат Дин Чулинь. 13-й кратко и не обратил на него внимания, продолжая смотреть на старшего сына бога императора Дин Шинтаня. 13-й, ты тайно привел сюда армию божественного двора и преградил мне дорогу. Этим ты совершил большую ошибку. Но поскольку ты мой брат, я, так и быть, прощу тебе это дело, но ты обязан оставить все свои замыслы. Взгляд Дин Шинтаня быстро пробежался между небом и землей. Когда он посмотрел на флот, старший сын бога императора вдруг что-то заметил, покачал головой и спокойно вздохнул. 13-й кратко и сын же сделал вид, будто ничего не услышал. Продолжая улыбаться, он сказал: «Младший просто хотел поздравить вас, старший брат. Невестка Цинчен родила вам прекрасную принцессу. Я уверен, это большее счастье. Поздравление – это хорошо, но зачем так мчаться?» Покачал голый Дин Шинтань. На лице 13-го божественного наследника, Дин Чагуня, держалась все та же улыбка. «Старший брат, разве ты не хочешь взглянуть на свою дочь? Какая она прекрасная малышка!» К этому времени остальные свидетели разговора начали кое-что понимать. Здесь что-то явно было не так. Неужели 13-й кратко и божественный наследник подготовил засаду? Лица 8-го, 4-го и 3-го разом потемнели. Дин Чулинь особенно разозлился и сказал: 13-й, ты о чем сейчас говоришь? Дин Шинтэнь махнул ему рукой, показывая, что не нужно злиться, после чего кивнул и сказал: «Хорошо, проведи меня к ним». 13-й кратко усмехнулся и сказал: «Я знал, что ты это скажешь, старший брат, давай, пошли за мной». Говоря, он помахал назад. На корабельный мостик за его спиной вышел отряд воинов в черной броне. Командовал ими мастер на пике стадии императора боевых искусств. В руках он держал прекрасную как нефрит маленькую девочку. Она сладко спала в окружении светлого сияния. В ней чувствовалась сильная родословная. Лица 8-го и остальных братьев сразу переменились. В жилах девочки точно струилась кровь божественного королевского двора. Подделать такое было невозможно. Неужто это действительно дочь старшего? Что случилось в столице? Как она попала в руки 13-го? Это невозможно. В дворце императора мастеров столько же, сколько облаков. Столицу населяют многие благородные лорды. Жена старшего, Юй Цинчен, и сама входит в десятый сильнейших мастеров на пике стадии святого боевых искусств. Как такое драгоценное дитё могло оказаться вне дворца? Жена старшего никогда бы не позволила только рожденному ребенку отправиться на поле боя. Неужели? Всех сразу охватило плохое предчувствие. Видишь, старший брат, какой чудный ребенок, достойно крови бога императора, в ней будто собралась вся красота неба и земли. Взгляд 13-го нежно пробежался по лицу ребенка. Милая девочка сразу проснулась и испуганно заплакала. Дин Шинтэнь все еще оставался спокоен. Он сказал: «Даю тебе последний шанс, 13-й, сдавайся». «Ты о чем, старший?» 13-й кратко и сын бога императора улыбнулся и сказал: «Разве ты не слишком самоуверен, не слишком наивен? Я столько к этому готовился, и ты думаешь, что несколько слов заставит меня передумать? Меня не интересует титул бога императора, отец сам тебя тренирует, рано или поздно ты и так стал бы лордом божественного двора, зачем идти на такие крайности?» В глазах Дин Шинтэня промелькнула грусть. Он вздохнул: «Да, я стану богом императором, но сама мысль, что когда я займу имперский трон при дворе будет кто-то вроде тебя, наполняет меня ненавистью. Ты харизматичнее меня, более почитаемый, более влиятельный, у тебя больше приспешников, твой сын талантливее, чем мой. Хе-хе, стоит тебя поднять руку, и я, даже будучи богом-императором, только и смогу что танцевать под твою дудочку, не правда ли?» Глаза 13-го брата слегка сузились. За ним тихо вышел и встал мальчик 5 или 6 лет. Он был чрезвычайно красивым. Несмотря на юный возраст, его лицо пребывало в поразительном спокойствии. Глаза его сияли холодным, по-звериному жестоким блеском. Еще удивительней был один вертикальный глаз посреди его лба. Закрываясь и открываясь, он сверкал золотистым блеском. В нем будто созвездие выстроилось 7 завораживающих золотых зрачков. Это был сын 13-го божественного наследника, Дин Тун. несравненный талант с божественным зрачком семи звезд удачи. С древнейших времен все гении, что родились с таким даром, становились лидерами своего поколения. Дин Тун с раннего детства продемонстрировал невероятный талант и побил немало рекордов своей культивации. Раз за разом он демонстрировал невероятные способности. Его по праву следовало называть первым гением своей эпохи. Но, к сожалению, спустя 3 года все изменилось. У старшего наследника родился первенец, еще более выдающийся и пугающий гений. Ха-ха-ха, кто бы мог подумать, что в моем божественном королевском дворе появится ребенок с двойным телосложением меча и сабли, несравненным, лучшим телосложением. Прекрасно, вкупе с носителем божественного зрачка семи звезд удачами у нас будет владелец двойного телосложения меча и сабли. Это великий знак. Когда эти дети вознесутся, они оба станут высшими. Тогда никто не сможет остановить божественный королевский двор. Мы подчиним весь божественный континент. Этого ребенка будут звать Дин Хао. Радостный смех бога императора зазвучал в головах бесчисленных людей. После рождения сына своего старшего отпрыска бог император провел обследование и сразу нашел у своего внука несравненное двойное телосложение меча и сабли. Весь божественный королевский двор пришел в восторг, и в последующие 3 года Дин Хао побил все рекорды и чудеса, созданные Дин Туном. Его слава засияла, как великое солнце над 9 небесами. Постепенно он затмил сияние самого Дин Туна. В сторону Дин Хао сыпались бесчисленные похвалы. Ведь этот ребенок был кровным внуком бога императора, продолжателем его родословной, в то время как 13-краткая и его отпрыск оставались приемными. Многие в божественном дворе верили, что, когда дети вырастут, Дин Хао станет новым богом-императором, а Дин Тун останется на вторых ролях. Дин Тун ничего не мог поделать после такой резкой перемены в отношении. Активный и гордый юноша стал тихим, коварным и беспощадным. Время шло, нынче Дин Туну было 6 лет, а Дин Хао – 3 года. Сейчас Дин Тун был облачен в черную броню, его лицо все еще было детским, но культивация достигла пика стадии перинатального боевого предка. Он смирно стоял возле своего отца, 13-го божественного наследника, и холодным, бесчувственным взглядом осматривал происходящее. Его божественный зрачок семи звезд удачи был слегка приоткрыт и поблескивал золотым сиянием. Было неясно, о чем сейчас думал этот ребенок. Взгляд Дин Шинтаня опустился на мальчика. Вдруг его лицо резко переменилось, будто он что-то осознал. В следующую секунду засиял золотой свет. Все присутствующие на секунду ослепли. Император боевых искусств, державший на руках прекрасную девочку, вдруг почувствовал, как руки его опустили. Ребенок исчез без следа. Он поднял голову и увидел, как золотистое сияние приземлилось на корабль. Напротив, это был Дин Шинтэнь в руках, державший милого младенца. Воина объял шок. Слухи гласили, что старший божественный наследник был невероятно силен и уступал только самому богу-императору. Мало кто мог просто так в это поверить. Сегодня же им довелось увидеть его мощь собственными глазами. Воин сразу перепугался и больше не смел его недооценивать. Секунду назад старший наследник мог легко забрать его жизнь, но прежде чем кто-либо успел оправиться, раздался ужасный рев. На лице прежде спокойного Дин Шинтэня вдруг показалась немыслимая ярость. Собрав свои ладони, он вдруг резко ударил по ребенку в руках. Ужасающая, жестокая сила развеяла дитё в пыль. В ту же секунду пугающая аура выстрелила из тела ребенка, ударила в руки Дин Шинтэня и разошлась по сторонам. Все присутствующие лишились дара речи. Старший, ты. Остальные наследники не знали, что сказать. Девочка была его дочерью, внучкой бога императора. В ней ясно струилась кровь божественного королевского двора. Дин Шинтэнь с таким усилием забрал ее себе. Зачем вдруг делать что-то такое? Глава 564. Братоубийство. 13. Проклятие. Сегодня ты перешел черту. Ясно проговорил Дин Шинтэнь. Его лицо переполняло ярость. Вокруг него завихрилось золотое сияние. Старший наследник стал напоминать демонического бога. Все в радиусе нескольких сотен километров задрожали и почувствовали удушение. Дин Шинтэнь раскрыл свою ладонь. Над ней медленно закружилась капля крови. 13-краткая разочарованно вздохнула и, улыбаясь, сказал: «Ты силен, старший брат, правда силен. Я взял капельку крови новорожденной племянницы и создал это тело, а затем замаскировал в нем гром и уничтожение богов. Я надеялся, что если она тебя не убьют, то хотя бы ранит. Кто бы мог подумать, что ты все это сможешь предвидеть?» Все сразу поняли, что случилось. Оказывается, эта девочка была фальшивкой, и создать этот обман получилось благодаря капле крови дочери старшего божественного наследника. 13-краткой наследникой вправду коварен и жесток, он спрятал фальшивое тело Громыни уничтожения богов, и хотел с помощью него убить старшего наследника, когда тот, думая, что это его дочь, возьмет младенца на руки. К счастью, старший наследник не повелся на обман, и все же, все присутствующие посмотрели на каплю крови на ладони Дин Шинтоня. Если у новорожденной девочки изъять кровавую эссенцию, ее жизненная энергия серьезно пострадает, она может вообще не выжить. 13-краткий божественный наследник действительно жесток и беспощаден. Старший наследник всегда был манерным и культурным, но сейчас по праву разразился ужасным гневом. Наверняка и сам бог императора воспылает ненависть. «Где мой ребенок?» Сохраняя остатки ясности, спросил Дин Шинтонь. Он ничего не знал о том, что случилось в столице. Если его жена и дети правда попали в руки 13-го, то ситуация была очень проблематичной. «Можешь не беспокоиться о племяннице и племяннике, они живи», усмехаясь, произнес 13-й. «И если ты сейчас сдашься, они останутся в живых». «Согласен, старший брат», не успел его голос затихнуть, как Дин Шинтонь превратился в сгусток золотого света и моментально приблизился к 13-му. Бум! Он ударил кулаком, и задрожал весь мир. Улыбаясь, 13-краткая выставил вперед ладонь. Волна света распространилась из точки соприкосновения их рук. В следующую секунду известный своей непробиваемостью флагман флота Мокэ разделился надвое. Закричав, командир флота Цзин Шочжи схватил Дин Туна. Замелькали тени. Солдаты начали эвакуироваться, огромный корабль медленно устремился в сторону земли. Дин Шинтонь и Дин Чиагунь, будто мелькающие огни, опять и опять сталкивались друг с другом в воздухе. Их сражение напоминало битву божественных демонов. Меж тем, солдаты, слушать меня, в атаку, порубите этих ублюдков на куски. Восьмой сын бога императора Дин Чулинь громко закричал, отправляя флот в битву. В походе у горы Ци участвовали самые отборные войска божественного королевского двора. В него входило больше миллиона абсолютно лояльных старшему наследнику воинов. После того, как старший наследник вступил в битву, а восьмой отдал им приказ, войска немедленно пустились в атаку. Корабельная артиллерия из крайне могущественных артефактов загремела красными лучами света, прорезая пространство в сторону Черного флота. «Все на защиту! Отступаем, сейчас пробьют!» Раздались крики из флота Мокэ. Цзин Шочжи с Дин Туном на руках немедленно отступил на огромный корабль подальше и принялся командовать обороной флота. В небе загремели огни войны. Ужасающая аура объяла небо и землю. «Рубите! Рубите их всех!» — кричал с мачты Дин Чулинь. Его глаза сверкали красным. «Командуя армией!» Он медленно окружал флот Мокэ со всех сторон. Гремели тысячи орудий, причиняя разрушения, сравнимые с яростью демонического бога. Флот Мокэ только и мог что сжиматься и вести оборону, полагаясь на свои защитные формации. Плотный барьер земного цвета непрерывно поглощал энергию вокруг, восстанавливаясь и защищая корабли, но даже он уже вскоре был на грани разрешения. То и дело красные огни прорывали его и взрывались об корпуса черных кораблей, распространяя вокруг пылающие огни. Дин Тун стоял прямо посреди командного корабля флота Мокэ. Его детское, но непоколебимое лицо выглядело таинственно мрачным и холодным среди света пылающих огней. Ситуация и жизнь флота Мокэ, казалось, совсем его не заболотили. Мальчика смотрел вверх, на битву в небесах. Божественный зрачок семи звезд удачи на его лбу то и дело открывался и закрывался. В его третьем глазу семь зрачков выстроились как созвездие и непрерывно вращались. Выглядело это чрезвычайно странно. Зрачки пристально следили за битвой в небесах, будто что-то анализируя. Вдруг выражение лица Дин Туна изменилось. Он что-то обнаружил и резко повернулся назад. Его губы нежно зашевелились, но никакого звука не последовало. В ту же секунду посреди неба раздался ужасающий грохот. Разлилось яркое сияние, все на секунду ослепли. В воздухе будто образовалось второе, ужасающее горячее солнце. Воины и даже мастера невольно позакрывали глаза. Когда все восстановили зрение, битва в небе уже завершилась. Дин Шинтонь вернулся на свой флагман. 13-краткий наследник тоже встал на командный корабль флота Мокэ, но с краешка его губ сочилась кровь. Он был ранен. Увидев это, воины с обеих сторон испытали шок. Старшие 13-краткие божественные наследники считались двумя звездами бога императора. Они были славными, как чистый нефрит, и обладали великим, но равным талантом. До сегодняшнего им не приходилось сражаться, а потому сложно было ответить, Кто же был сильнее? Многие спорили об этом внутри и снаружи божественного королевского двора. Сегодня они действительно сразились на смерть, и по итогу именно старший, Дин Шинтань, вышел из противостояния победителем. Многие воины флота Мокэ заволновались. Если 13-кратный божественный наследник не сможет победить старшего, то всему конец. Хотя во флот Мокэ, личную армию Дин Чагуня, входили крайне элитные воины, старший командовал сильнейшими войсками во всем божественном дворе. Совсем недавно они отразили провокацию пернатой расы. Вернувшись с поля боя, воины еще горели убийственным намерением, сотрясая сами небеса. Их было многократно больше, нежели солдат Мокэ. Если битва продолжится, то победитель будет очевиден. «Прекратить огонь!» – нахмурился Дин Шинтань. «Старший, почему бы не разобраться с этими ублюдками 13-м прямо сейчас? Они ведь так и продолжат мешаться у нас под ногами», — настаивал Дин Чулинь. «В мое противостояние с 13-м нельзя замешивать божественный двор. Кто бы ни победил в этой войне, силы двора серьезно пострадают. Я не хочу проливать кровь моих подданных», — покачал головой Дин Шинтань. Затем он поднял взгляд на противника. «13-й, даю тебе последний шанс. Говори, куда ты дел Цин Чен и детей». В глазах Дин Шинтаня возвышалось убийственное намерение. «Хе-хе, не скажу». Не обращая внимания на провокации старшего наследника 13-краткое, усмехаясь, сказал: «Старший брат, так ты все это время скрывал свою силу, я тебя недооценил, мое поражение оправдано». Сказав это, он вытер кровь с губ. «Но как это возможно? Ты всегда только и делал, что заигрывал с женщинами. Как у тебя вышло так отточить свой талант? Хочешь увидеть дочь? Ну пусть, смотри внимательно, ха». Стоило его голосу затихнуть, как из-за спины Дин Шинтаня медленно вышел император боевых искусств с юной девочкой в золотистых пеленках. На этот раз она была настоящей. Взгляд Дин Шинтаня упал на младенца. После того, как у нее изъяли кровную эссенцию, девочка была в крайне плачевном состоянии. На лице у нее не было ни капли краски, кожа стала дряхлой, совсем не такой, как подобает новорожденному ребенку, а глаза, как черные кристаллики, едва приоткрывшись с мольбой, смотрели на Дин Шинтаня. «Ты за это поплатишься». Сердце Дин Шинтаня заполнила ярость. Дочь, которую он еще даже не видел, пережила такие ужасные страдания. Дин Шинтань едва унял свою злость и было собирался вновь выхватить ребенка себе, как вдруг произошло нечто совершенно неожиданное. «Чи!» — раздался звон. Из груди Дин Шинтаня выскочил окровавленный меч. Всех присутствующих объял шок. Когда воины увидели владельца меча, они не могли поверить своим глазам. Это был 8-й божественный наследник, Дин Чулинь. Как это возможно? Он всегда поддерживал старшего наследника, вечно припирался с 13-м, даже осуждал его в лица как бастарда. Почему Дин Чулинь вдруг напал на старшего? 8-й, ты с ума сошел? 4-й наследник Дин Синхуа испытал шок. Он сразу же подлетел и ударил 8-го ладонью. Затем Дин Синхуа взялся за Дин Шинтаня и взволнованно спросил: «Старший, ты в порядке?» Клинок прошел через грудь и задел немало жизненно важных органов. К тому же меч 8-го божественного наследника представлял собой божественный артефакт. Меч, прорубающий через года. Он мог управлять временем и обладал ужасающей разрушительной силой. Вонзившись в противника, он в миллионы раз ускорял течение времени в его теле. Даже великий мастер мог моментально превратиться в прах. «Нормально». Дин Шинтань посмотрел на пронзивший его меч, прорубающий через года, а затем на яростное лицо 8-го. Сам он не разозлился, а лишь удивился и спокойно спросил: «Почему?» «Да, почему?» Каждый хотел узнать ответ на этот вопрос. Все в божественно-королевском дворе знали о том, какие у Дин Чулина и Дин Шинтаня были хорошие отношения. Ради него Дин Чулинь не раз восставал против 13-го наследника. У него был пылкий и храбрый темперамент. Казалось, он готов был умереть за своего старшего брата. У других могли быть свои причины на предательство. Но как он мог это сделать? Почему? 8-й рассмеялся. «Да, проклятие, почему? Это к тебе вопрос». Он усмехнулся, но лицо его все еще переполняло ненависть. Глава 565. Безумная ярость. «С самого детства я следовал за тобой. С моим талантом не было никогда не стать богом-императором, но я надеялся, что хотя бы человек, за которым я пойду, займет трон. Тогда у меня будет свое важное место при дворе. Поэтому я лояльно и самоотверженно следовал за тобой, всегда осуждал 13-го. А ты что, старший? С тех пор, как ты женился на Юй Цинчен, ты потерял свою волю, потерял амбиции, ты посмел заявить, что титул бога императора тебе не интересен, я столько убеждал тебя, а ты меня только игнорировал. Замолкни, восьмой, ты с ума сошел, только из-за этого ты посмел предать старшего, горько закричал Дин Синхуа. Предать, это он меня предал, и не только меня, всех нас. Дин Чулинь дико заревел. Третий, четвертый, вы и столькие другие следовали за ним, но ради чего, разве не ради привилегий, когда он станет богом-императором, скольких мы спровоцировали ради него, но он, ради жалкой женщины предал свои идеалы и амбиции, и что бы мы делали, когда тринадцатикраткая однажды стал бы богом-императором, ублюдок, ты обычный ублюдок. Тело третьего наследника Дин Синхуа задрожало, восьмой, не обращая на него внимания, продолжал смотреть на Дин Шинтоня. Я давал тебе шанс, старший, до самого конца убеждал, но ты решил не послушать меня. Что мне оставалось, если бы тринадцатикраткая стал богом-императором, а я был на твоей стороне, мне бы осталось только сойти в могилу. Это ты предал своих братьев ради женщины, в этом только твоя вина. Лицо Дин Шинтоня опустело, на какое-то время он потерял дар речи. Казалось, даже меч, прорубающий через годы, ранил его не так сильно, как слова восьмого брата, Дин Чулина. «Даже не будучи богом-императором, я бы все равно мог защитить тебя», сказал он голосом, не выражавшим никаких эмоций. «Ха-ха-ха, уже слишком поздно. Никто во всем мире не ровня богу-императору, включая тебя». Восьмой засмеялся и моментально отскочил на километр назад, ближе к тринадцатому наследнику. «Месяцы и года как лезвие, разрубите небеса, вперед!» громко крикнул Дин Чулинь, активируя меч, прорубающий через года. Воткнутое в Дин Шинтоня лезвие разлилось золотистым светом, распространилась ужасающая энергия. «З-з-з-з-з-з», казалось, тело старшего наследника сейчас взорвется. Но сам Дин Шинтонь словно ничего этого не замечал. Его взгляд оставался предельно спокойным. «Я с самого начала не понимал, как тринадцатый смог проникнуть в мой дворец и украсть ребенка Кцинчен, она ведь святая. Теперь все ясно, это все ты подстроил. Восьмой, мы с Цинчен доверяли тебе, ты знал, как можно проникнуть внутрь». Не успел его голос затихнуть, как Дин Шинтонь схватился за меч, прорубающий через годы, и вырвал его из груди. Освободившись, божественный клинок превратился в сгусток света и полетел вдаль. «Меч!» — крикнул и махнул рукой Дин Шинтонь. Божественный артефакт тут же влетел в его руку. «Что за?» Дин Чулинь был в шоке. Он со всей силой попытался перетащить меч себе. Но когда Дин Шинтонь притронулся к клинку, тот сразу же замер, как мышь, увидевшая кота, и мирно лег в его руку. «Этот клинок выкован из небесного металла, который я добыл из древней запретной территории бессмертных божественного континента, с примесью 81 редчайшего божественного материала. Над ним целый год работал величайший кузнец божественного двора, Матера Уинье». Дин Шинтонь провел пальцем по лезвию и сказал: «Когда я подарил тебе этот меч, я сказал, что каким ценным бы он ни был, он не стоит наших братских уз. Отныне эти узы разорваны, а вместе с ними и клинок». После этих слов кисть Дин Шинтоня задрожала. Драгоценный меч растрескался на мелкие кусочки и развеялся по воздуху мелкими, как капли дождя, искрами. Ах! Стоявший вдали Дин Чулинь выплюнул сгусток крови. Он был связан с мечом, прорубающий через года. Когда тот был уничтожен, ударная волна затронула его душу. Меж тем сам он был в полнейшем шоке. Меч, прорубающий через годы, считался одним из сильнейших артефактов божественного королевского двора, а Дин Шинтонь смог сломать его одним взмахом руки. Сам факт этого ужасал. Мирно смотрящий на происходящее тринадцатикраткое наследник вдруг зааплодировал и, улыбаясь, произнес: «Великолепно, старший брат, даже такой раненый ты все еще настолько силен. Восьмой брат тебе не соперник, но сможешь ли ты теперь заблокировать мой удар?» Не успел он договорить, как случилось неожиданное. В дальнем небе яркой звездой промчался сгусток света. С хвостом, как у светлой кометы, он приземлился на поле боя. Когда Дин Шинтонь его увидел, он посветлел лицом. Приблизившись, свет, полный ужасающей энергии, приземлился возле старшего наследника и принял форму прекрасной женщины. Ее неземная красота могла сравниться лишь с самым прекрасным нефритом, она была чиста, как осенние воды, как великолепная статуэтка. Ее элегантная грация не имела равных, а шарм завораживал душу, как самый величественный пейзаж. Просто появившись на поле боя, она немедленно заворожила обе армии. В руках прекрасная дама держала маленького трехлетнего мальчика. Он был поразительно милым, но сейчас выглядел крайне плачевно. Его лицо было бледным, а цы хаотичным, он опять и опять повторах. «Мама, не волнуйся, мама, со мной все в порядке». Старшая невеста, третья и четвертая божественные наследники спешно ее поприветствовали. Красивой женщиной была жена Дин Шинтэня, известная дочь божественного клана вершины Ци. Дин Шинтэнь взял из ее рук мальчика, удивился и в гневе спросил: «Цинчен, что случилось, Хао?» «Старший Шинтэнь, я подвела тебя, я не смогла защитить Хао, я сражалась». Лицо Юй Цинчен переполняло печалью. Еще не договорив, она начала заливаться слезами. Вдруг она перевернулась и как свет помчалась вперед. Вокруг ее тела распространилась шокирующая аура святого боевых искусств. Она нанесла удар и передний корабль флота Мокэ раздробила вдребезги. Ни один воин внутри не смог сбежать. «Умрите!» — яростно закричала Юй Цинчен. Как сама смерть, она пронеслась через флот Мокэ и примчалась к кораблю, на котором засели 13-кратка и божественный наследник и остальные. Дин Шинтэнь не остановил ее, но крепче сжал ребенка в руках. Это был его сын, Дин Хао. Сам бог-император похвалил несравненное телосложение святого меча и сабли этого ребенка. Всего за 3 года он побил все возможные рекорды культивации, но сейчас выглядел серьезно больным и ослабшим. Несмотря на то, что он все еще был в сознании, его слова было не разобрать. «Папа, мне больно. Папа, я скучал. Папа, я умираю, меня кусают миллионы муравьев. Папа, ты где? Папа, мама не виновата, меня забрала 8-я мама. Папа, папа». Состояние Дин Хао было ужасным. Он едва сохранял сознание и говорил очень неразборчиво. Его светлые как кристалл лики глазки, казалось, ничего не видели. «Хао, Хао, мой умный Хао, отец, отец подвел тебя». Обнимая сына, Дин Шинтэнь чувствовал, будто ему в сердце въедается нож. Он понял, что случилось. Из его сына изъяли родословную, изъяли живьем. И за всем этим стоял 13-кратный божественный наследник. Меж тем на корабле началась разрушительная битва. 8-й наследник вместе с сильнейшими мастерами флота Мокэ противостоял Юй Цинчен. До небес возвышалось пламя, разрывалось пространство, по миру разошлась могущественная энергия. Казалось, на землю сошло разъяренное божество. Формация флота Мокэ начала расходиться. Ни один корабль не смел приближаться к месту схватку. Даже малая толика источаемой ауры могла испепелить любое судно и воинов на нем. «Умрите!» Прекрасное лицо Юй Цинчен леденело убийственным намерением. На нем не было ни капли эмоций. Ее взгляд резал как нож. Бум! Бум! Несколько императоров боевых искусств моментально превратились в кровавый туман. Бум! Тело Юй Цинчен начали покрывать раны, но она игнорировала их и продолжал сражаться с 8-м божественным наследником. Ее нефритовая ладонь соприкоснулась с его грудью. Произошел взрыв. Оба они выплюнули сгустки крови. Пораженный и разъяренный 8-кратный наследник начал спешно отступать. Юй Цинчен же будто не обратила внимания на боль и продолжила свое преследование. «Безумная женщина, ты с ума сошла!» Перепугавшись, 8-кратный наследник закричал и устремился назад. «Мерзавец, ты посягнулся на жизнь моей дочери и сына». Юй Цинчен словно обезумела. Ее великолепная красота и грация, прославленные на весь божественный континент, и чарующее лицо, о котором мечтали бесчисленные герои, сейчас радикально переменились. Она в ярости сжимала зубы, ее глаза покраснели. Юй Цинчен будто обезумела. Ярость завладела ей до глубины души. Она не обращала внимания на слабость своего тела после родов. Ее единственным желанием было отомстить преступникам, которые навредили ее детям, разрезать их на куски. Бум-бум. Гремели взрывы. «Безумная женщина, ты смерти ищешь. Аах!» — жалобно закричал 8-кратный божественный наследник. Юй Цинчен зубами разорвала половину его лица. Прекрасная дочь неба стала безумным животным в стремлении отомстить за своих детей. Дин Шинтэнь разрезал пальцем свое запястье, достал каплю кровавой эссенции и влил ее оцепеневшего Дин Хао. Затем он передал его третьему и четвертому братьям. Когда он вновь поднял голову, в его покрасневших глазах не было никаких эмоций, кроме чистейшей ярости и бескрайнего убийственного намерения. Как бог разрушения он направил свои горящие зрачки на Дин Чиагуня. Глава 566. Дин Тун. Бум. Пространство встрепенулось. 13-кратный наследник не успел среагировать, как вдруг прямо перед ним появился кулак Дин Шинтэня. Удар напрямик прорвался через весь флот Мока и столкнулся с 13-м. Того отбросило как пушечное ядро. Он пролетел через несколько черных кораблей, а Дин Шинтэнь последовал за ним. Моментально он нагнал Дин Чагуня и нанес ему удар, сравнимый с мощью божественного молота. 13-краткая отлетел с скоростью, неразличимой для невооруженного взгляда. Его тело моментально сжало в лепешку. «Ах!» – заревел Дин Шинтань. Его голос гремел будто гром. Звуковая волна смяла около 30 кораблей вокруг в порошок. «Ха-ха, ты наконец спятил, старший брат, великолепно. Оставь лицемерную заботу о всех этих невинных людишках. Сразить со мной со всей своей силой». Раздался смех, кучка плоти и крови собралась в пространстве и превратилась в тело 13-го божественного наследника. На его стадии культивации до тех пор, пока живо духовное сознание, можно возродиться из одного только клочка мяса. «Умри!» Дин Шинтэнь с густком света помчался на Дин Чагуня, выставив вперед свой кулак. «Ха-ха-ха, я всегда славился тебе равным. Думаешь, я не смогу выдержать твой удар?» 13-краткий божественный наследник закричал. Раздавленная половина его лица моментально восстановилась. Из его тела выскочила серебряная цепь. С помощью нее он наконец смог заблокировать наступающий удар. Началась безумная битва. Взбешенный Дин Шинтэнь обладал ужасающей силой. Мало-помалу он начал подавлять Дин Чагуня. Их противостояние шокировало даже больше, чем схватка Юй Цинченной 8-го божественного наследника. Вокруг распространилась изничтожающая аура. Восьмой наследник и Юй Цинчен вынужденно отступили в сторону. Третий и четвертый братья поспешили помочь жене своего старшего. Они передали ей всевозможные божественных лекарств, опасаясь, что своей импульсивной атакой она еще сильнее усугубила свои раны. Прилетел небольшой сгусток золотого света. Это была маленькая девочка, которую Дин Шинтэнь смог выбить из рук противника и передать Юй Цинчен. «Мой ребенок», увидев потемневшую и сморщенную кожу своей дочери, гордая дочь небес почувствовала, как ей в сердце въедается нож. Старшие всего в полушаге от этой стадии радостно удивились Дин Синхуа и Дин Синюнь. Мощь, которую старший божественный наследник продемонстрировал, впав в ярость, превзошла любые представления. В нем проглядывалась тень немыслимой высшей стадии. Он так силен. Как это возможно? Лицо Дин Чулина побледнело. Он был ужасно напуган. В эту секунду он наконец понял, почему его старший брат Дин Шинтэнь сказал, что возвышенный статус бога-императора ему не интересен. Он не врал, когда говорил, что и без этого сможет защитить себя и своих последователей. Сила старшего едва-едва, но приближалась к стадии высшего. Если однажды он действительно станет высшим, то даже власти и влияние бога-императора не смогут контролировать его судьбу. Он станет сам себе королем. С самого начала Дин Шинтэнь преследовал не влияние имперского трона, но высшую силу. Может, он и вправду совершил ошибку? Дин Чулинь посмотрел на свои руки. Они были залиты кровью. Пути назад не было. Разуверился, вдруг за его спиной раздался холодный детский голос. Это был Дин Тун. «Я». Лицо 8-го наследника застыло. Другие, может, и не знали, как опасен был этот ребенок, но Дин Чулинь прекрасно все сознавал. 6-летний мальчик был настоящим волком в овечьей шкуре. Он был опаснее даже самого 13-го наследника. «Поздно менять стороны. Если Дин Шинтэнь сегодня одержит победу, тебя будет ждать мрачный конец». Глаза Дин Туна были мрачными и холодными. Казалось, своим взглядом он мог заморозить саму волю человека. Дин Чулинь сразу все понял. Его сердце охладело и успокоилось. Верно, он попытался убить Дин Шинтэня, помог украсть его сына, Дин Хао, и дочь, и всячески координировал планы Дин Чагуня. Дорога назад была закрыта. Дин Шинтэнь никогда его не простит. «Слушайся меня, помоги отцу убить Дин Шинтэня, и у тебя всегда будет свое место в божественном королевском дворе. Ты обязан передать отцу мое сообщение, сможешь?» С каменным лицом спросил Дин Тун. Он звучал крайне высокомерно, будто отдавая приказ. Дин Чулинь невольно кивнул. 7 золотистых зрачков в глаза Дин Туна закружились, будто что-то анализируя. «Третье ребро слева», вдруг сказал мальчик. Дин Чулинь немедленно передал сообщение 13-му наследнику. На поле боя 13-краткий наследник вдруг резко ударил по левому ребру Дин Шинтэня. Удар оказался идеально подобран и прорвался через небольшую оплошность в боевом стиле Дин Шинтэня. Проигрывающий Дин Чагунь смог немного вернуть свои позиции. 3 шага назад и удар по подмышке. Продолжал указывать Дин Тун. Дин Чулинь снова передал информацию 13-му наследнику. Тот вновь совершил неожиданную контратаку. Тогда 8-краткий наследник наконец все понял. Оказывается, Дин Тун использовал свой божественный зрачок 7 звезд удачи и выявлял слабости техники Дин Шинтэня, помогая своему отцу. Вместе с осознанием у Дин Чулина затрепетало сердце. Сила Дин Шинтаня глубоко его шокировала, но Дин Тун смог найти его слабости. Он и вправду уже был небесным гением, а когда вырастет, наверняка станет непобедимым. В будущем этого монстра будет страшиться весь мир. Божественный зрачок семи звезд удачи и вправду ужасен. Дин Чулинь посмотрел в лицо мальчика. Оно было чудовищно холодным и жестоким. Вдруг он и сам почувствовал страх. Меж тем в его сердце закралось подозрение. А что если всю эту ловушку подготовил не 13-краткое, а его 6-летний сын? Может, это он стоял за всем случившими? 13-краткое раньше никогда не отличался особой храбростью. Он не посмел бы пойти, пошел на что-то такое, боясь разозлить бога императора, а сегодня вдруг напал на его старшего сына. 8-краткое божественный наследник вновь передал замечание Дин Туна. Сам он пребывал все в большем шоке. В этот момент, ха, божественный зрачок семи звезд удачи действительно хорошо, много что видит, но так просто меня не победить. По полю боя вдруг зазвучал холодный голос Дин Шинтаня. Затем случился взрыв, и 13-го наследника вновь откинуло ударом кулака. Дин Шинтань стал намного быстрее. Теперь Дин Тун не успел оповещать отца о том, куда нужно бить. В мгновение ока Дин Шинтань откинул Дин Чиагуня в сторону и встал напротив Дин Туна. Он что-то заметил и посмотрел на 6-летнего мальчишку золотистым и острым как клинки взором. «В тебе струится кровь Хао, ты забрал его родословную». Убийственное намерение Дин Шинтаня вознеслось до небес. Он с самого начала заметил, что с Дин Туном что-то не так. Оказывается, ему перелили родословную Дин Хао. «На меня смотри, старший». 13-краткое наследник мелькнул и заградил Дин Туна. Он был в достаточно плачевном состоянии, его лицо было забито в смятку и кое-как медленно восстанавливалось под воздействием серебряного свечения. Его не раз разрывало на куски в процессе битвы, и каждое возрождение требовало немало его внутренних ресурсов. Сейчас он лечился намного медленнее, чем в начале схватки. «Не злитесь, старший дядя, я просто хотел попробовать, что получится, если прибавить к божественному зрачку семи звезд удачи телосложение святого меча и сабли, а потому взял немного кровавой эссенции брата Дин Хао». Лицо Дин Туна выглядело предельно невинным. Он сказал: «Разве вам самим не интересно, что в итоге получится, старший дядя? У меня, у нашего божественного двора будет сильнейшее телосложение за всю историю божественного континента». Такой мелкий, а уже такой коварный, Дин Шинтань впервые заметил, насколько жесток и кровожаден был его племянник. Как маленький мальчик может быть столь беспощадным? Чтобы заполучить телосложение святого меча и сабли, он поглотил кровавую эссенцию Дин Хао. «Мне с рождения уготована судьба высшего, у меня есть божественный зрачок семи звезд удачи, я должен править этим миром, но у вас, старший дядя, появился сын с телосложением святого меча и сабли. Он посмел посягнуться на мое величие». В бесчувственном голосе Дин Туна прослеживалась странная, будто естественная жестокость. Он говорил о своих действиях как о чем-то само собой разумеющемся. «Подчинитесь мне и процветайте, или откажитесь и умрите. Мелкое животное, я тебя убью». Дин Шинтэнь хмыкнул и покрылся ужасающей аурой. Мир задрожал. «Ха-ха-ха, старший брат, сегодня тебе не победить. Ха-ха, ну давай, иди сюда». Дин Чиагунь бешено засмеялся и взмахнул рукой, запуская в небо огненный сигнал. В следующую секунду из черных кораблей и земли как пчелы устремились бесчисленные орды воинов. Вокруг поднялась ужасающая формация. Письмена как цепи поднялись в небо и закрыли всех присутствующих. Это была тщательно подготовленная ловушка. Когда Дин Хао пришел в себя, по его лицу стекали слезы. Сам не зная почему, когда он увидел всю эту битву, а особенно прекрасную даму Юй Цинчен, и то, как дико она завопила, увидел красные глаза Дин Шинтаня, взбесившегося как настоящий демон, у него будто разбилось сердце. Его одолела ужасная, нестерпимая боль, которая страшнее самой смерти. Она разрывала его изнутри. «Значит, я, этот Дин Хао?» – прошептал он. Глава 567. Загадка, прежняя и нынешняя жизнь. Золотое сияние издало вздох. «Это твое прошлое, дядя, в детстве из тебя изъяли родословную. Старший божественный наследник и Фе Цинчен, твои отец и мать, значит, это правда». На Дин Хао нахлынула разрывающая душу печаль. «Я ведь пришел из другого мира и просто завладел телом Дин Хао. Почему, когда я все это увидел, мне стало так грустно? Почему я чувствую такую сильную кровную связь со всеми этими людьми? Это побочный эффект смешения дух, или здесь еще какая-то тайна?» Разум Дин Хао витал в плотном тумане. «А что случилось после?» Вдруг подумал и спросил Дин Хао. Золотое сияние вздохнуло и сказала: «Шинтань, мой младший, был поистине силен, но он не смог победить Бога Императора». «Бога Императора?» Дин Хао переселил свою печаль и растерянно спросил: «Стоп, а это как случилось? Откуда там Бог Император? И почему он встал на сторону 13 го? Старший наследник был его кровным сыном, как он мог поддержать не его, а приемного? Причем, когда приемный явно сам все устроил, его тоже обманули? Причин я не знаю, только то, что младшего Шинтаня одолел Бог Император, а затем он и его жена, тяжелораненые, вместе с самыми верными своими телохранителями сбежали. Они прошли через многие беды, чтобы сохранить твою жизнь и жизнь твоей сестры». Голос золотого сияния притих. Третий и четвертый наследники, а также еще двое младших детей Бога Императора, поддержавшие Шинтаня, угодили в тюрьму. Вот оно как. Бог Император выступил против Дин Шинтаня. Но почему? К сожалению, золотое сияние не могло ответить на этот вопрос. Сам Бог Император не отправился в преследование, но 13-краткое наследника Дин Тун явно не хотели, чтобы их главные враги сбежали. За младшим Шинтанем пустили погоню. Почти всех их телохранителей погибли, и наконец они смогли сбежать сюда, на бескрайний континент. Когда-то давно, по совершенной случайности, Шинтань путешествовал по божественному континенту и обнаружил пространственный разрыв. Он привел его на бескрайний континент, где мы впервые повстречались и побратались. Я тогда был совсем немного старшего его, и стал старшим, а он – младшим. Затем он вернулся на божественном континенте. Только он один знал о существовании бескрайнего континента. Став беглецом, он вернулся через тот же разлом вместе с тобой и твоей сестрой, и отбросил всех своих преследователей. С очередным вздохом сказала золотое сияние. Услышав об этом, Дин Хао расслабился и спросил: «Значит, у них получилось сбежать? Тогда они еще живы?» Его сердце сильно затрепетало, страшась услышать плохие новости. Золотое сияние же рассмеялось и ответило: «Естественно, живы, младший Шинтань и Цинчен – великие люди, как бы ранены они не были, после пары лет культивации они легко смогли восстановить свои силы. Но, к сожалению, ты и твоя сестра были слишком сильно изувечены, ваши внутренние жизненные силы почти истощились, вас они вылечить не могли». «А где они сейчас?» – нетерпеливо спросил Дин Хао. Сейчас он уже сам не мог контролировать свои слова, им овладело сильнейшее волнение.